Глава 23. Всего за пару мгновений я успела встревожиться, запаниковать и передумать обо всем на свете, вплоть до того, что потревожившие гроб маги призвали на наши головы смертоносного призрака-стража. Но больше всего напугала мысль, что его призвала я, случайно активировав ведьмин круг. Словно в ответ на мои мысли собаки жалобно заскулили. Клацнувшая зубами Бумба вцепилась в мой корсаж всеми щупальцами и прижалась так, словно боялась потеряться. Я машинально обхватила Мину одной рукой, мысленно поклявшись, что никому ее не отдам, после чего опустилась на колени и обняла мелко дрожащих псов, надеясь, что хотя бы так они сумеют успокоиться. А потом невесть, откуда налетевший ветер, отшвырнул стоящего ближе всех Лея к противоположной стене, причем с такой силой, что парень с хрустом приложился о нее спиной и рухнул вниз, пропав за саркофагом. Дефоса и лорда Лайса магический вихрь почему-то пощадил, и вместо того, чтобы впечатать в камни, всего лишь оттеснил в угол, заставив пригнуться, как во время сильного урагана. То, что возникшее вокруг кистей шефа свечение тут же погасло, мне откровенно не понравилось. А мгновенно исчезнувшая защита и исказившееся лицо лорда Лайса заставили сжаться в комок, стараясь не думать, какая сила вынудила угаснуть охранительный купол и почему сильнейшие маги столицы выглядят так, словно из последних сил сдерживают чудовищный по силе напор неподвластной магии. Когда свирепый ветер утих, так же быстро, как и появился, мужчины остались стоять в тех же напряженных позах, чем-то напомнив угодивших в смолу или намертво влипших в паутину мошек. Они даже шевельнуться не могли, словно им что-то мешало. Одновременно с этим свечение над гробом угасло, поднявшаяся в воздухе пыль осела, а сформировавшийся над крышкой саркофага силуэт обрел, наконец, глубину, четкость и превратился в потрясающе красивую, на удивление знакомую леди, при виде которой я сдавленно охнула. Впрочем, удивиться было чему. Зависший над гробом призрак был мной, как бы дико это ни звучало. То же самое лицо, фигура, пронзительные черные глаза, только платье на ней оказалось не красным, а темно-синим. Длинные черные волосы свободно струились по спине, тогда как у меня они были забраны в прическу. Сама леди выглядела заметно старше, опытнее, но при этом и гораздо ярче, эффектнее, соблазнительней. А холодный взгляд и играющая на губах усмешка делали ее не просто красавицей, но той самой роковой женщиной, которая умела и любила разбивать мужские сердца. «Ну, наконец-то!» — глубоким бархатным голосом промурлыкала она, слетая на пол и грациозной походкой, приближаясь к замершим в углу магам. «Мальчики, вы уже во второй раз заставляете себя ждать. А в отношении леди это непростительно. Лайс, старый развратник, рада тебя видеть. Раев, мой мальчик, ты даже не представляешь, как я ждала этой встречи». Изящная женская ладошка нежно погладила щеку застывшего шефа, словно невзначай проведя по его коже выкрашенными в кроваво-красный цвет ноготками. После чего леди, в кавычках, усмехнулась, весьма фривольно прильнула к Дефосу, обняв его за шею одной рукой, а второй скользнула под мундир и, ловко там пошарив, выудила наружу целую связку ярко пылающих амулетов. «Ай-яй-яй, как нехорошо!» — подцокала языком дама, ненадолго отстранившись. Повертев амулеты в руке, она одним щелчком заставила их угаснуть, а затем небрежно швырнула на пол. «Пришел на свидание с дамой и захватил с собой так много смертоносных игрушек. Тебе не кажется, что мы это уже проходили, Райф? Неужели ты решил вспомнить молодость? Или успел забыть, что на меня ваши побрякушки не действуют?» Я шокированно уставилась на неестественно застывшего лорда Лайса, на лице которого проступила бессильная ярость. Снова перевела непонимающий взгляд на даму, которая в этот момент не отказала себе в удовольствии смачно поцеловать Дефоса в губы. Наконец увидела перекошенную физиономию шефа и вздрогнула, встретив его жутковатый, помутневший от бешенства взгляд. «Что?» — кокетливо улыбнулась призрачная леди. «Гадаешь, почему твоя магия здесь не работает? Или ты просто рад меня видеть?» «Надо было тебя убить еще тогда». Еле слышно выдохнул Дефос. Леди в ответ звонко расхохоталась. «Браво, мой мальчик! Пожалуй, мне стоит гордиться, что за столько лет твоя ненависть ничуть не угасла». «Тварь!» «Ох, малыш, ты все так же груб, как и раньше. Картинно всплеснула руками она, после чего игриво пощекотала его подбородок и, внезапно впиявив туда ногти до крови, интимным шепотом добавила. «Но если помнишь, мне всегда это нравилось». Я неприлично разинула рот, когда на лице хамоватого, неизменно холодно относящегося к женщинам шефа, промелькнула самая настоящая, какая-то застарелая мука, и мысленно присвистнула, когда дама с кошачьим урчанием потерлась носом моего подбородок, а затем растянула губы в неприятной усмешке. «Управлять мужчинами так увлекательно. А когда вы юные и неопытны, это еще и забавно, но, к сожалению, очень быстро наскучивает. Надо признать, в молодости ты был хорош. И при этом до смешного наивен и упрям, как истинный маг, хотя твой учитель не раз советовал быть осторожнее». Дефос свирепо раздул ноздри и покосился на удрученно прикрывшего веки Лайса, но сказать «леди» в кавычках ему не позволило. Приложив к его губам на маникюренный пальчик, она второй рукой пригладила топорщащиеся на макушке шефа черные прятки. «Но кто тебя просил копаться в прошлом и исследовать укромные уголки в моем загородном доме?» — проворковала она. «Зачем понадобилось изучать те милые вещицы, что я оставляла на память? Разве разочарование лучше, чем боль потери? И разве не легче тебе было остаться влюбленным, надежно привороженным идиотом, чем внезапно обнаружить, что тебя просто-напросто использовали?» «Ведьма!» Зло выдохнул Дефос, когда она соблазнительно изогнулась и прижалась к нему грудью. «Ну что ты, Райф?» — томно прошептала ведьма. «Разве ты не помнишь, как нам было хорошо? А ведь я уделила тебе непростительно много времени и потратила гораздо больше сил, чем планировала. Да, при этом я истощила твой магический дар, но ведь не досуха, правда?» «Только потому, что тебя успели остановить!» С неимоверным трудом выплюнул Рыжик. «Фу, Лайс!» — поморщилась дама. «Что у тебя за манера портить другим удовольствие? Подумаешь, поиграла с симпатичным мальчиком. Ну, дар у него забрала. Заодно пару крохотных заклинаний опробовала. Что, старой ведьме уже и развлечься нельзя? Кстати, надеюсь, вы не особо злопамятны и не причинили вреда той милой девочке, что так на меня похожа». Ведьма чуть повернула голову и, убедившись, что взгляд шефа метнулся в мою сторону, довольно кивнула. «У меня на нее большие планы», — доверительно сообщила она. «Признаться, когда твой щенок выкрал ее из замка, я была очень зла, малыш. Даже изобрела парочку мучительных пыток, которым намеревалась подвергнуть тебя за то, что испоганил такую великолепную задумку. Десятилетия планирования, годы подготовки, и все могло пойти на смарку. Но, к счастью, у тебя хватило ума вернуться, и за это я обещаю убить вас быстро. После того, разумеется, как закончу то, что начала 15 лет назад». «Кто вы?» — хрипло спросила я, поднимаясь с пола и недоверчиво рассматривая свою почти точную копию. Ведьма быстро обернулась, а от ее улыбки у меня мороз побежал по коже. «Я Цецелия Вандербрас, милочка». Тем же бархатным голосом произнесла она, на мгновение заглянув мне в глаза. «Но ты ведь и сама уже догадалась, правда?» Я сглотнула. Взгляд у нее оказался жутким. Это с магами она развлекалась, дразнила и играла, упиваясь их беспомощностью. А на меня смотрела, как на законную добычу. Прицельно, безжалостно, с полной уверенностью, что может сделать сейчас что угодно, и никто из нас не сможет ее остановить. В этот момент я целиком и полностью поверила, что передо мной стоит истинная хозяйка этого замка. Именно такая, какой и должна быть настоящая черная ведьма. Расчетливая, жестокая, проницательная до дрожи, красивая до безумия, но при этом и смертельно опасная. Как плотоядный цветок, приманивающий жертвы своими яркими лепестками. Или ядовитая змея, готовая в любой момент вцепиться тебе в глотку. Как бы жутко это ни звучало, но именно она была той самой ведьмой, которую ненавидел Райф Дефос и которую опасался Лордер Ирс. Это она творила все те вещи, за которые мне поневоле пришлось расплачиваться. Только она могла бы придумать столь сложную многоходовую интригу, в центре которой я неожиданно оказалась. И только ее слова в полной мере объясняли все странности, что со мной случились, включая мое невежество в привычных для настоящей ведьмы вопросах. отношение к Копри и Припсам, неумелые попытки создавать заклинания, которые я творила так, словно делала это впервые в жизни. Но в то же время между мной и стоящей напротив ведьмой было немало общего, поэтому я не могла не задать самый важный на тот момент вопрос. «Если Цицелия Вандербрас — это вы, то кто же тогда я?» «А вот эта девочка и есть самое интересное», — усмехнулась ведьма, оставив в покое Дефос и окинув меня изучающим взглядом. «С учетом того, что женщины в нашем роду всегда были на одно лицо, могу с уверенностью сказать, что мы родственницы, причем довольно близкие, ибо одинаковую внешность нам дарует один и тот же дар, но поскольку у меня наследников нет, а за всеми ветвями рода я давно слежу и могу с уверенностью заявить, что там за последние годы не родилось ни одной девочки, остается лишь последний вариант. Ты наследница моего никчемного брата, милая. И заклинание крови, которое вытянуло тебя сюда, наглядно это подтверждает». Я на мгновение опешила. Вжавшаяся в меня бумба судорожно дернула щупальцами, а Припсы трусливо забились под подол. «Но этого не может быть. Вашего брата давно нет в живых». «Я тоже так считала», — недобро прищурилась ведьма. «И была настолько в этом уверена, что, создавая заклинание кровной связи, даже не предполагала, что оно откликнется так быстро. А когда оказалось, что братец не только жив, но и успел обзавестись потомством, признаюсь, мне было нелегко отказаться от мысли убить тебя сразу и вместо того, чтобы отомстить трусу за предательство, позволить тебе здесь задержаться». «Хотя бы на время, пока я не придумаю для него более изысканную месть». «Что вы со мной сделали?» — прошептала я, в ужасе едва не отступив на шаг, но вовремя вспомнила про притихших собак и остановилась. Цицелия Вандербрас холодно улыбнулась. «Ты не умерла, не волнуйся. Я просто вырвала твою душу из тела и переместилась сюда, привязав к фамильному перстню и стерев память, чтобы ты не доставила проблем». Когда кольцо уничтожили, я очень огорчилась, решив, что твоя душа упорхнула обратно. Но поскольку ты все-таки здесь, значит, для тебя нашелся другой якорь. И только поэтому я не буду мучить двух дураков, которые сохранили тебя для меня. Я в шоке опустила взгляд на правую руку, где тускло поблескивало обручальное колечко. «Господи, это что же получается? Я сама все испортила?» И, забрав кольцо Дефоса, сама себя к нему привязала, вместо того, чтобы благополучно отправиться домой? Значит, если бы я позволила им себя убить, то вернулась бы обратно в свое тело? «Разумеется», — кивнула ведьма. «Но, к счастью, Райф приковал тебя надежно. Так что мы можем продолжить с того места, откуда начали 15 лет назад». Я перевела взгляд на шефа. Тот дернулся, как от пощечины. Его пальцы скрючились, как если бы он хотел сжать их в кулак, вены на висках страшно вздулись, а на скулах расцвел нездоровый румянец. «Милорд, почему вы не сказали мне об этом?» «А он не знал», — охотно ответила замага Цицелия. «Он на свою беду вообще мало что понимает в старинных артефактах. Любовные с дуру может принять за охранные, охранные за боевые, и один раз даже крупно на этом погорел. Правда, Райф?» Дефос скрипнул зубами, а я перевела растерянный взгляд на Рыжика. «А вы?» Алайс неожиданно отвел глаза. «Вы знали!» С неожиданной горечью поняла я. «С самого начала подозревали, что я не она, и не сказали об этом. Вот за что вы просили у меня прощения!» «Я не лгал, когда говорил, что мы не были знакомы раньше». С неимоверным трудом выдавил маг, по-прежнему избегая смотреть прямо. «Вы действительно похожи, настолько, что этим сходством легко обмануться. Но она всегда думала лишь о себе. Ненавидела Копри и с трудом терпела Припсов, презирала тех, кто слабее. Стремилась избавиться от потенциальных конкурентов. И уж, конечно, не стала бы рисковать, чтобы уберечь тех, кто хотя бы раз причинил ей беспокойство». Я прикусила губу. «Зачем вы так со мной, милорд?» «Мне жаль», — глухо уронил лорд Дер Ирс. «Ведьмы весьма изобретательны, а таким, как Цицелия, нет веры ни в чем, поэтому я до последнего сомневался, что она не способна вами управлять». Я покачала головой и отвернулась. «А я вам верила». «И очень зря», — торжествующе хлопнула в ладоши леди Вандербрас. «Все, хватит разглагольствовать, пора браться за дело, девочки и мальчики». Времени осталось в обрез, а мне надо многое успеть». После ее слов в комнате пронесся еще один порыв ветра, заставив меня зажмуриться, а Бумбу торопливо юркнуть под подол к собакам. Камни в ведьмином круге почему-то потускнели, а вот вплавленная в стену арка напротив начала потихоньку светиться. Сперва загорелись начертанные на камнях руны, затем по очереди вспыхнули обрамляющие ее козырек кирпичи. Наконец заблестели расчерченные незнакомыми знаками плиты под ногами, а воздух в комнате отчетливо завибрировал, словно в нем вот-вот должна была сверкнуть громадная молния. «Что вы делаете?» — стараясь держать голос ровным, спросила я. Ведьма чуть сощурила глаза, но против ожиданий не разозлилась, а вдоволь налюбовавшись на полыхнувшую синим огнем арку, удовлетворенно кивнула и повернулась. «Знаешь, чем отличаются копри от припсов?» «Тем, что они живые?» «Нет, тем, что они единственные существа, которые умеют преодолевать границы между мирами». Лорд Дерирс утверждал, что у них 9 душ. «Вранье!» — пренебрежительно фыркнула ведьма и отошла от стены. «Мои исследования показали, что в этом предположении нет ни капли здравого смысла. Но кое в чем Рыжик прав. Копри не сами ходят в другие миры. Вместо них путешествует их дух». И, скорее всего, это происходит, когда кот просто-напросто засыпает. А поскольку душа у него одна, то за один раз он может посетить только один мир. Правда, общее их количество не ограничено. Я беспокойно покосилась на арку, но она продолжала ровно светиться, словно ведьма остановила заклинание или раздумывала, что делать дальше. «А зачем им это нужно?» — рискнула я отвлечь на себя внимание. «Кто знает...» После непродолжительной паузы откликнулась леди Брас. «Может, им скучно в своем мире, а может, так они ищут чего-то или кого-то. Но известно, самки приводят сюда котят на срок не более 12 недель. После этого молодые животные на какое-то время исчезают и возвращаются уже взрослыми. Правда, не всегда. Почему вас заинтересовала эта раса?» Снова спросила я, кинув быстрый взгляд на магов и получив в ответ такой же настороженный взгляд от Рыжика. Ведьма, стоящая к нему спиной, усмехнулась. «Это очевидно, милочка. Копри могут быть проводниками душ. Используя их природные свойства, можно путешествовать где угодно, не боясь потеряться или развеяться. А каждый новый мир означает новые возможности, умения, заклинания, материалы, расы. И весьма неплохой шанс обрести новую силу. Вы и так сильнейшая в роду. Чего вам не хватало?» «Дурочка. Думаешь, ведьмам хорошо живется?» «Нас мало. Роды истощены, дары слабы и легко рассеиваются из-за необдуманных связей. Да еще и маги душат своими ограничениями, не давая даже шагу ступить, чтобы не подать кому-нибудь подробный отчет о намерениях. Если бы я не создала школу для ведьм, они бы так и учились друг у друга, обреченные совершать одни и те же ошибки. Если бы я не заинтересовала короля идеей создания припсов, нас бы до сих пор не воспринимали всерьез». «Припсов вы задумывали как некое подобие копри?» — предположила я, и ведьма отрывисто кивнула. «Мне требовались образцы. А поскольку добыть копри было нелегко, то пришлось создавать им замену. К сожалению, оказалось, что припсы не обладают нужными качествами. Но благодаря моим стараниям маги кое до чего все-таки додумались и сумели изобрести простейшие порталы. Однако почему-то остановились на этом, посчитав дальнейшие исследования неперспективными. А мы, ведьмы, решили пойти дальше и создать проход хотя бы в один из соседних миров. Более того, однажды нам это удалось. Я вздрогнула. Так вот, что за опыты проводились в загородном имении Вандербраас. Ведьмам нужны были не просто телепорты, а проходы в другие миры. Что-то мне подсказывает, что именно в этот день погибла ваша мать». «Нет», — неприязненно покосилась на меня ведьма. «У нее не получилось довести ритуал до конца. Зато мы выяснили, что за каждый такой переход требуется немалая плата, и жизненных сил одной единственной ведьмы для этого недостаточно». «А сколько ведьм требуется, чтобы все прошло как надо?» 13, сухо сообщила Цицелия Вандербраас. «Желательно больше, но можно и меньше. Только за каждую отсутствующую ведьму нужно отдать жизненные силы двух магов. А если ведьма одна, то в ритуале должен присутствовать копри, и в процессе открытия врат он обязательно погибнет». «Понятно, почему король запретил эти исследования», — пробормотала я, невольно поежившись. «Пожертвовать уникальным котенком, чтобы открыть какой-то мифический портал. Хотя, надо полагать, вас это не остановило». «Конечно, нет», — улыбнулась леди Браас. «Тонко, с таким непонятным подтекстом, который мне откровенно не понравился. Когда не стало матери, мы с братом были детьми и мало что понимали в магии. После ее смерти брат начал активно учиться, а я, разумеется, продолжила ее работу и через некоторое время была готова повторить эксперимент. Копри, потратив немалую часть наследства, мне тоже посчастливилось добыть. Но брат был категорически против его участия в опытах. Однако, поскольку часть материнского дара мальчишка все-таки унаследовал, то к обряду я его допустила. И мы действительно открыли эту проклятую арку, но в последний момент несчастный трус уронил клетку с издыхающим кошаком, выпустив его на волю. В итоге портал затянул в себя душу этого сентиментального идиота, оставив меня в полуразрушенном доме с пустой клеткой и дымящимся трупом на полу. Долгое время я думала, что брат мертв. Через некоторое время добавила ведьма. От допросов магов и ищеек КБР мне чудом удалось отвертеться. Сбежавшего Копри так и не нашли, а смерть брата списали на неосторожное обращение с заклинаниями. Через пару лет все успокоилось, об этом благополучно забыли, и никто не мог взять в толк, откуда в нашем роду взялась могущественная, ранее ничем особенным не выделявшаяся ведьма. «Вы забрали себе дар брата?» – осторожно предположила я. «Нет». После смерти носителя это невозможно, но часть сил, которые мы потратили на создание врат, в ходе обряда перешли ко мне. Конечно, со временем я нашла ошибку в заклинании и изменила ритуал, но даже после этого открыть портал не получилось. Теория всегда лучше давалась брату, поэтому составлением заклинаний и переводом их из магических уравнений в ведьмовские руны занимался он. После его исчезновения мне понадобились годы, чтобы заполнить пробелы и воссоздать то, что так легко удавалось ему. Пришлось даже поступиться принципами и пойти навстречу магам, десятилетиями работая на их благо и потихоньку втираясь в доверие к королю, чтобы иметь доступ к Копре и продолжать изучать то, на что у нас с братом не хватило времени. Я кинула на арку быстрый взгляд. «Вот это и есть то, над чем вы работали столько лет?» «Это основа, которую мне пришлось воссоздавать с нуля, годами скупая необходимые материалы и компоненты, чтобы никто не связал мои траты с проведением незаконного эксперимента. Потом также аккуратно проводить первые испытания, по сотни раз перепроверять и переписывать формулы до тех пор, пока их жизнеспособность не перестала вызывать опасения. Наконец, начать готовить врата к открытию, а для этого, как ты понимаешь, нужна была энергия. Очень много энергии». «И вы создали школу ведьм, чтобы отыскать достаточно претендентов на почетную роль жертвы?» Цецелия Вандербраас усмехнулась. «Да, такова была задумка. И не в последнюю очередь, потому что добыть другого Копри мне, несмотря на все старания, так и не удалось. После кражи того котенка КБР усилила защиту королевского питомника. Сами Копри стали появляться у нас гораздо реже, и моим охотникам ни разу не удавалось застать их вне дворца». Будто кошаков кто-то предупредил. «Они разумны», — тихо сказала я. «И хорошо понимают, что для них безопасно, а что нет». «Меня это не волнует. Тем более я нашла потенциальные жертвы и придумала способ, как тихо и незаметно выцеживать из магов дар, а затем разливать его по амулетам, как вино по бутылкам». «Вы их что, убивали?» «Зачем такие крайности?» — очаровательно улыбнулась ведьма. «Достаточно было просто опоить этих дураков. Всего несколько капель любовного эликсира, и они покорными баранами отправлялись на заклание. За несколько лет их можно было выцедить тихо и незаметно, ни у кого не вызывая подозрений. Угасание дара при этом связывались с естественными причинами. Остатки зелья растворялись в крови достаточно быстро, чтобы меня ни в чем нельзя было уличить. Так что...» Если не случалось осечек, одурманенный идиот лишался сил и вскоре благополучно убивал себя сам, до последнего веря, что это была та самая великая любовь, которой он оказался недостоин. Мой взгляд метнулся в сторону шефа, но тут же отдернулся, как ошпаренный. Нет, пожалуй, не хочу я знать, что сейчас творится у него на душе. «Кстати, камни в комнате наполнены силой этих милых мальчиков», — небрежно обронила госпожа Вандербрас. «А валуны, за границы которых ты не можешь выйти, содержат жизненные силы 13 ведьм, тех самых, которых твои друзья так удачно уничтожили 15 лет назад». Я неверяще вскинула голову. «Вы что, заранее это спланировали? А как же еще мне бы удалось скрыть смерть 13 сильнейших ведьм королевства?» — фыркнула леди Цицелия. «Конечно, поступившая в КБР информация о заговоре была анонимной, но место и время обряда я указала правильно. Не думала, правда, что Раев будет так спешить, поэтому слегка просчиталась по времени. Но самое главное его ребятки сделали. Избавили меня от обвинения в ритуальном убийстве. А больше ничего серьезного они предъявить не смогли, поэтому я отделалась лишь домашним арестом, а не тюрьмой или пожизненной каторгой, как остальные. Это же были ваши ученики. Они знали, на что идут», — отрезала ведьма. «И согласились, что благополучие нашего вида дороже, чем поломанные судьбы некоторых из нас. К тому же мне требовались несколько спокойных лет, чтобы все закончить и не опасаться, что за спиной уже маячат мальчики из КБР. В обычных условиях мне бы это не удалось. А когда все посчитали, что старую ведьму можно списать со счетов, я покачала головой. Вряд ли те женщины понимали, чего вы в действительности хотите. А если бы они знали, что портал нужен вовсе не для того, чтобы провести их в новый, возможно, далеко не лучший мир, для страны гораздо лучше, что всех вольнодумцев уничтожили одним ударом», — желчно отозвалась ведьма. «Эдуард должен быть мне за это благодарен. Заговорщиков я ему нашла. Бунт был подавлен в зародыше, а самые активные избавили этот мир от своего присутствия, заодно наполнив мне магические накопители. Жаль, не вся сила дошла до камней в полном объеме. Во время атаки одна из девчонок выпала из магического круга, но теперь у меня есть два неплохих чародея. Думаю, их жизненные силы станут достойной заменой невезучей Алинии де Шиор». «А я-то вам тогда зачем?» — тихо спросила я, сделав вид, что не заметила, как бешено сверкнули глаза у Дефоса. Ведьма всплеснула руками. «Как это? А внимание на себя отвлекать? А врагов моих дезориентировать? Сама видела, сколько народу пыталось сюда пробраться. Обычные воры, маги. Не удивлюсь, если среди них были посыльные от ведьм, давно заглядывавшихся на мою библиотеку. Да что там? С разрушением внешней защиты замка даже малыш Райф поспешил отправить своих щенков проверить, издохла ли старая Грымза, или же слухи о моей кончине опять преувеличены». Я снова покосилась на шефа. «Зачем же ты дала мне возможность управлять замком?» «А почему бы и нет? Со своей задачей ты прекрасно справилась, к гробу никого не подпустила. А если упустила из виду перстень привязку, так в том исключительно моя вина. Знала бы я, что этот мелкий подлец еще и с порталом. Кстати, к замку ты обращаться больше не сможешь, я об этом позаботилась. И мои создания подчиняться тебе больше не будут. Зачем вам понадобилось наводнять столицу таким количеством мин?» — словно не услышала я. «А ты думаешь, легко поддерживать связь между душой и мертвым телом?» — сварливо осведомилась госпожа Цицилия. «Легко оберегать его от тления и поддерживать некое подобие жизни? По какому-то дурацкому недоразумению они могут существовать по отдельности не более 40 дней, а потом все, до свидания. Отправляйся на перерождение или скучай до скончания веков в облике бесполезного куска эктоплазмы. Знаешь, сколько энергии требуется, чтобы удержать такую душу хотя бы один лишь день? Прорва. А для того, чтобы создать мину и отправить ее на поиски магического источника, всего лишь пара часов. Есть разница?» Я нахмурилась. «Почему же вы не направили эту энергию на поддержание жизни в старом теле? Это же проще, чем поддерживать связь с трупом». Леди Цицелия презрительно фыркнула. «Я что, похожа на дуру? Цепляться за дряхлую оболочку, которой давно пора бы умереть. Тут даже омоложение не помогло бы. Мое тело исчерпало свои резервы. Да и легче призракам, сама понимаешь. Поэтому я не противилась естественному ходу вещей. И даже старалась его ускорить, чтобы не влачить свои последние дни жалкой развалиной. Но почему вы не начали все это делать заранее? Не 3, а, скажем, 5 лет назад, 10 или даже 20? «Потому что только на пороге смерти душа охотно покидает тело, и только тогда у нее есть небольшой, довольно-таки призрачный, но все-таки шанс отыскать новое вместилище. Близко ему по крови и по уровню дара. Родственное, одним словом. На губах ведьмы появилась омерзительная ухмылка. И тело прямой наследницы Эмилия Вандербрас подходит для этого идеально.